ты пялишь влюблю. И всех мне на свете милее тебя больше жизни ценю. Вечно, вечно с тобой в ласке жажду одной. Быть с тобой, вечно быть и лишь тебя. Thank you.